Том 1. Глава 1. Прибытие. Система Эпсилон. Космическая станция Вавилон 5. Год 2259 от РХ. Ноябрь месяц. Совещание командного состава станции Вавилон 5. Присутствует посол Минбара Делин и коммерческий телепат из ПСИ-корпуса, Талия Винтерс. Всем вам прекрасно известно, что сегодня, в 10 часов 25 минут 47 секунд по местному времени, очень мощная вспышка гамма-излучения ударила по станции, выведя из строя значительную часть сенсоров и множество недостаточно защищенного оборудования. В данный момент мы на четверть ослепли. Соответствующие службы немедленно приступили к ликвидации последствий для обитателей станции. Служба доктора Франклина обеспечила своевременную проверку и необходимое лечение всех попавших под радиационный удар. Мистер Алан в свою очередь осуществляет патрулирование окрестностей станции дополнительно силами трех эскадрилий до тех пор, пока работа сенсоров не будет восстановлена в полном объеме. Теперь что касается самого этого удара. Анализ записей показал, что радиационная волна распространилась с противоположной стороны планеты и нас зацепила лишь краем. Внешний обзор повреждений выявил своеобразный след от этого удара, и вот это изображение последствий этого в рентгеновском спектре. Похоже на куст, правда? Мистер Алан, вам слово. Поначалу мы не придали этому значения, но впоследствии на орбите планеты была зафиксирована гравитационная аномалия, и шеф Гарибальди отправился проверить, что там находится. Как оказалось, отметины на корпусе станции это световой ожог в форме части корпуса большого корабля неизвестной расы. При осторожном сближении мы вели передачу на станцию по системе ретрансляции сигнала, и благодаря этому момент, когда шеф Гарибальди начал слышать голос матери, был отслежен своевременно. Разведка была прервана немедленно, а истребитель шефа был взят под дистанционный контроль. «Мисс Винтер, прошу». После осмотра мистера Гарибальди, я подтвердила высказанное ранее предположение доктора Франклина о ментальном контроле. Ментальный посыл, вложенный в голову мистера Гарибальди, заключался в вызове челнока для доставки пассажира с этого корабля. Я погрузила его в сон, и сейчас он отдыхает. «Спасибо, мисс Винтерс. Как я думаю, вы все поняли, что мы находимся в ситуации, схожей с ситуацией первого контакта. Это достаточно стандартная процедура, и все действия давно отработаны, но, к сожалению, ситуация только похожа. В данном случае речь идет об очень древней расе, которая никогда официально ни с кем не сотрудничает, предпочитая действовать через своих марионеток. Самоназвание этой негуманоидной расы неизвестно, но среди наиболее древних рас в галактике они известны под весьма точным определением тени. До недавнего времени среди всех членов экипажа станции точно об их существовании и облике знал только я и Талия Делин. Я не думала, что это когда-либо случится, и уж тем более не ожидала, что тени выйдут на поверхность. Тени – это древний враг, древнее зло, что вечно сеет семена ненависти и вражды, сталкивая расы друг с другом. Они одни из первых и сильнейшие наравне с Варланом. Если где-то началась крупная война, то можете быть уверены, что без влияния теней там не обошлось. Получается, это этакий древний бугимен, вылезающий из-под каждой кровати плохих детишек. Я не знаю, что такое бугимен, но способность теней манипулировать чужими желаниями и устремлениями в нужную для разжигания конфликта сторону нельзя недооценивать, и хотя, конечно, не каждая война инспирирована ими, но большая часть крупных галактических войн связана именно с их подрывной деятельностью. Посол Делин, простите, но это все звучит очень странно, если не сказать больше. Я говорю это не просто так, мистер Алан. С открытым появлением теней на галактической арене можно ожидать чего угодно, и я вас умоляю дополнительно хорошенько подумать каждый раз над тем, что вы собственно делаете, прежде чем вы совершите какой-нибудь роковой поступок или действие, как бы невинно это ни выглядело со стороны. Честность и дружба являются лучшей защитой от поползновений теней и их приспешников. Если вы столкнулись с проблемами, то не держите их в себе, поделитесь с друзьями или соратниками. Крайне желательно, чтобы кто-то всегда знал, что вы планируете делать и куда собираетесь отправляться. Так будет вас сложнее похитить и подменить, ну или по крайней мере ваши друзья смогут вас разоблачить, если с вами что-то сделают и вы перестанете контролировать свои поступки. Черт побери, Делин, вы нарисовали такую картину, что проще сразу застрелиться, чем пытаться им противостоять, и пусть они после этого делают, что хотят. Зак, КХМ. Капитан, да, простите, посол, я не хотел показаться грубым, но очень уж драматично прозвучали ваши слова. Ничего страшного, Зак, я, возможно, немного сгустила краски, но суть остается неизменна. Добрые дела и чистое сердце всегда противостоят тьме и хаосу раздора лучше всего, как бы это порой не было трудно. Теперь все вы в курсе, что нас может ожидать в ближайшее время и как следует себя вести при неожиданных известиях. А сейчас давайте начнем подготовку к прибытию этого пассажира. Я хочу полностью очистить пространство возле станции от любых кораблей, кроме специального челнока, который отправится к точке встречи. Установите на челнок дополнительные системы слежения и все возможные сенсоры. Я хочу знать, с чем нам придется иметь дело и как это в случае необходимости убить, и какие могут быть последствия для обитателей станции при контакте с тенями и их технологиями. Доктор Франклин, очень на вас рассчитываю. 2 часа спустя челнок осуществил стыковку. Сьюзен, удалось получить информацию с датчиков после потери связи? Да, но там ничего особого интересного, кроме самого корабля теней, не было, просто перестала работать связь, а потом челнок подхватили силовым лучом. БРР, от вида их корабля у меня до сих пор мурашки по коже, а это всего лишь запись. Корабль в форме насекомого размером в 2/3 Вавилона 5 не может не внушать трепет своей чуждостью. Створки шлюза станции открылись, и на переходном мостике показался гость. Какой корабль, такая и раса. Крип. Один из боковых проходов, которым положено быть закрытыми, внезапно открылся, и навстречу насекомовидному чужаку шагнул никто иной, как Мордин. Какого черта? Кто его пустил? Как он там оказался? Разговор на диалекте теней. Вы выбрали неудачного слугу. Он не справится. Ты мешаешь, искаженный. Мое вмешательство минимально, и вы только приобретете от этого. Чего ты хочешь? Мне нужны расходники для корабля и время для ремонта. Нам самим мало. Я знаю. Я заберу ту, что на Вавилоне. Ей все равно не жить. Если ты будешь мешать, тебя объявят изгоем. Заканчиваем разговор, или ваша марионетка сейчас отключится. Мордин вывалился в коридор и сразу же рванул ворот одежды, пытаясь отдышаться и утереть пот, льющийся с него градом. Буквально в ту же секунду к нему подскочили сотрудники службы безопасности и потребовали ответа. «Как ты сюда попал?» Мордин посмотрел на безопасника своими слезящимися глазами с расширенными зрачками и, оперевшись на стену, словно обычный пьяница, двинулся прочь, бросив напоследок одному из подчиненных шефу Гарибальди Дуболома фразу: «Скажи Шеридану, что если он не хочет всеобщего помешательства и междоусобной бойни на станции, то пусть даст ему все, что он захочет. Эй, стой, куда ты, а к черту его? Лучше сообщить капитану, что ему от меня нужно. Капитан Тали, он хочет вас в качестве проводника и помещения с высоким уровнем изоляции и уединенностью. Спроси его, что он тут собственно забыл и когда уберется. Мне нужны услуги телепата, Талия Винтерс, но пока ты слишком слаба для моих целей, тебя придется учить. Вот как? Почему-то мне не очень хочется брать у вас никаких уроков, уважаемый тень. Если ты отказываешься учиться, то очень скоро ты просто перестанешь существовать, Талия Винтерс. Это угроза, это констатация факта. Как далеко ты продвинулась во владении телекинезом? По-прежнему мелкие фокусы. Как долго ты думаешь, на твои способности не будут обращать внимания в пси-корпусе? Или ты действительно думаешь, что у этой способности есть защита от обнаружения? Откуда ты? Грибнеголовая уже выступила с разоблачительной речью. Мир, дружба и прочая чушь, я вижу, да. Но, видишь ли, Талия Винтерс, есть один момент, о котором она не упомянула. Предают и бьют в спину только свои, с врагами все всегда настороже и соответственно никогда не смотрит на друга за спиной, стоящего с ножом в руках. О чем ты говоришь? Джейсон Айронхарт, тот, который дал тебе дар, ты действительно думаешь, что ты его любила и что Бестер действительно не заметил твоих новых способностей? Я видела его душу, он любил меня. Неужели? Тогда позволь, я задам пару вопросов. Как зовут его родителей? Какого числа ты узнала, как его зовут? Какое у него хобби? За какую бейсбольную команду он болел? Какая у него любимая поза во время секса? Что такое? Сложно вспоминать травмирующие события. Акимбо, Акимбо Айронхарт. Его отца звали Акимбо Айронхарт. И, ничего, не так ли? Этого не может быть. Я отчетливо помню, что мы любили друг друга. Я тебя поправлю, Талия Винтерс. На самом деле ты помнишь, что женщина, которую держал в объятиях мужчина по имени Джейсон Айронхарт, любила его, а он любил ее. Твоя проблема в том, что эта женщина не ты. Невозможно. Я скорее поверю, что дар телекинеза повредил мне память. Скажи мне, Талия Винтерс, Коммерческий телепат 5-го ранга, ты действительно считаешь, что история про блондинку родом из штата, населенного преимущественно белыми, влюбившуюся в негра-наставника звучит как обыденная, а не шаблонно-литературная из дамских эротических романов? Вспоминай, чему тебя учили в пси-корпусе, и ищи признаки искусственных воспоминаний. Ладно, допустим. В чем твоя выгода, тень? На моем корабле вакантно место пилота, но я не имею ни малейшего представления о том, как водить корабли. Интерфейс очень прост и интуитивно понятен. Тогда бери любого и пользуйся. Мне необходим телепат, и я даже готов платить тебе за работу. Ха, как мило. Остальные, на твоем корабле, я так понимаю, работают за бесплатно. Там никого нет, на корабле я единственное живое существо в течение последних сотен лет. КХМ, в чем состоит предательство со стороны сил добра? Тебя использовали как расходник для контрольной проверки проекта по созданию могущественного телепата, и скоро тебя зачистят. И каким образом это будет сделано? Тебя скомпрометируют как спящего агента пси-корпуса. Неужели? И как же это у них получится? Во время глубокого сканирования Бестер считал твой секретный ментальный ключ активации и передал так называемым борцам сопротивления. Какой еще ключ? У меня нет никакого ключа. Разумеется, есть. Это ключ к другой части твоей личности, так как ты действительно участвовала в секретном проекте. Шеридану и прочим правда расскажут, что при активации старая личность полностью уничтожается, а до применения ключа тайную личность нельзя обнаружить никакими методами. Разумеется, это полная чушь, так как никакой другой личности, кроме себя самой, у тебя в разуме нет, и соответственно при всем желании там нельзя найти того, чего там нет и никогда не было. Многим проще поверить в спящих агентов, чем в собственную слепоту и разрушение иллюзии об личности близкого человека. Значит, на станцию приедет агент сопротивления и спровоцирует меня на необычные действия? Да, и Бестер в этом замешан, верно, хоть и не по своей воле. Даже так, именно так, наша раса нуждается в телепатах для защиты, и те, кто стоят за распространением способностей к телепатии среди прочих рас, сумели воспользоваться нашей попыткой себя обезопасить. Специально тренированные телепаты, из числа бывших беглых, будут перехвачены Бестером, что впоследствии очень сильно ударит по нашим операциям в галактике. Значит, пси-корпус работает на теней? К сожалению, нет. Точнее, мы пытались, но наши противники нас полностью на этом поле переиграли. Пси-корпус будет уничтожен, как только мы решим, что сможем на него опереться. Почему Бестер работает против вас? Потому, что он под контролем, хоть и не осознает этого. Его возлюбленная была отправлена к нам, что в общем обычно дорога в один конец, для простых телепатов. Бестер, который постоянно заботился о своей девушке, вплоть до доставки для нее более вкусной еды во время обучения, как бы случайно не заметил, куда ее распределили, и решил ее срочно спасать. Точно таким же образом Бестер не заметил твоих новых способностей, ему просто запретили это замечать. Звучит как бред. Бред не бред, но подумай над тем, как легко пойдут местные силы света на убийство ни в чем не виновного человека, с которым они, возможно, дружат или даже любят. Ты же говорил, что это все чушь. Да это не соответствует действительности, но Шеридан и прочие, они-то будут считать по-другому и даже минуты не подумают над моральной или юридической стороной того, что они делают. Допустим, я согласилась с твоим предложением, мистер Тень. Что мне сказать Шеридану по итогам нашей беседы? Частный визит, торговля, общение, и примерно через 2 месяца я покину Вавилон 5. Глава 2. Ученица колдуна. Убедившись по карте, что Талия ушла за пределы опасной зоны, я отпустил контроль над остальными осколками души, и они сразу же взвыли в ментальном пространстве 20 безумных голосов. Теперь любой, проигнорировавший предупреждение на входе в выделенную для меня секцию, будет атакован этими призраками умерших разумных существ из различных миров. Самые устойчивые из не обладающих необходимой защитой смогут пройти до дверей каюты, но потом их души и разум просто разорвут на части. Потоптавшись на месте, я устроился на кровати как в неком подобии гнезда. Организм донора был способен замирать в полной неподвижности на столетия, погружаясь в летаргический сон, так что я решил пробежаться по наличным умениям и со спокойной совестью отключился от внешних ощущений. Внутренний мир моей новой оболочки выглядел для меня как некое подобие римских или греческих построек античной эпохи. Колонны, статуи и всякое такое. Общее состояние скульптур навевало мысли о набеге варваров. Все 22 натурных изображения несли на себе различные повреждения структуры тела, и лица отсутствовали у всех, кроме той, что являлась моим отображением, а статуя прежнего хозяина этого тела так и вовсе осталась практически без головы. Я подошел к своему художественному отображению и прикоснулся к тому месту, где у человека должны были быть виски. Передо мной вспыхнула вереница образов, все время потраченное на обучение и практику за все 7 курсов присутствовали, но кроме этого не было практически ничего, что со мной происходило вне учебного процесса. Даже дошкольный период отсутствовал почти весь. Судя по всему, борода с бубенчиками таки сделал нам конкретную гадость, как от него и ожидалось. Единственное, что радует, так это что навыки, привнесенные мной в тушку Шрамоголового, остались вместе с ним, и у него будет небольшой шанс выжить, даже с потерей всех знаний, умений и навыков, полученных за время обучения. По нынешней ситуации можно сказать, что я почти в плюсе, если бы не вот такое вот богомолоподобное тело. Из всех простых человеческих чувственных радостей мне осталось только эстетическое, да и то скорее из серии «Сделал гадость сердцу радость». С другой стороны, продолжительность жизни у меня хрен знает какая, и вполне возможно, что я смогу найти способ самостоятельно сменить тело, не утратив способностей. Система Эпсилон, космическая станция Вавилон 5, год 2259 от РХ, 6 ноября, Дзинь. Мистер Тень, это Талия Винтерс. Входите, не заперто. Присаживайтесь. Я решила попробовать взять у вас пару уроков. Рад, что вы согласились, Талия. Сидеть все время в заперти было бы не очень интересно. Как, собственно, будет происходить это обучение? Все очень просто. Я буду давать вам мысленную команду, а ваша задача будет заключаться в полной блокировке мысленной речи. По итогам вы должны будете научиться полностью игнорировать подобные ментальные атаки. Как вы проконтролируете, что я все сделала верно? Очень просто. Команда является ментальным приказом, услышав который вы, Талия Винтерс, не сможете не подчиниться. Поставьте ваш самый сильный блок, отгородитесь от всего, что вас окружает. Хорошо, я поняла. Вы готовы? Начинайте. Империус. Ослабьте воротник на вашей одежде. Фините Максима. Как вы поняли, у вас не получилось защититься. Соберитесь. Империус. Расстегните жилет полностью. Фините Максима. Черт. Еще раз, или дать вам больше времени на подготовку. Я готова. Империус. Снимите ваш жилет. Фините Максима. Плохо, очень плохо. Уровень устойчивости к ментальным приказам нулевой. Талия, боюсь, мне придется ужесточить тренировку, так как мне кажется, что вы так до конца и не осознаете серьезность своего положения. Я буду заставлять вас снимать одежду и дальше, и если вы не продемонстрируете хотя бы намек на прогресс на сегодняшнем занятии, то в свою каюту вы пойдете голой. Вы не посмеете. У меня есть запись нашего разговора, и мне ничего не грозит. Вы согласились сами и никак не возразили против методики. Империус. Снимите туфли. Фините Максима. Вы просто издеваетесь. Это вообще не тренировка. Империус. Снимите. Некоторое время спустя. У вас осталось только 2 предмета одежды. Талия. Я даю вам еще полчаса на подготовку. Провал. Полный провал. Можете одеваться. Талия. Я, так и быть, буду великодушен в первый раз, и сегодня вы дойдете до своей каюты в том виде, в котором пришли. Однако рекомендую вам заранее изучить маршрут исследования до вашей каюты с минимальным числом прохожих. Если же и этого будет недостаточно, то мы начнем рассылку фривольных фото с вашим участием в качестве рекламы услуг коммерческого телепата не только по Вавилону 5, но и по всем человеческим мирам и станциям. Это невозможно. Вы слишком сильны. Талия. Повторю еще раз, ваша задача не бороться с силой внушения, так как это явно не ваш уровень в данный момент и вообще не является целью тренировки. Ваша задача не услышать приказ, не услышать. Приходите через 2 дня, Талия. Эх, хороша Маша, жаль, что не наша. Я не хочу об этом ни думать, ни вспоминать, капитан Шеридан, и единственное, что я могу сказать, это то, что моя профессиональная гордость как коммерческого телепата 5-го уровня пси-корпуса растоптана и повергнута в грязь. Такой ничтожности и никчемности я никогда прежде не ощущала. Даже при встрече с телепатами 12 ранга все было не так. Всего доброго. Подождите, Талия, он что, действительно так силен? Да, а сейчас я прошу меня простить. Я собираюсь напиться в своей каюте до потери сознания. Мисс Винтерс потрясена до основания сегодняшней встречи с тенью. А вы меня чем порадуете, Стивен? 3 трупа и 2 душевнобольных, за последние 4 дня. В основном всякие чрезмерно пронырливые торговцы и дельцы из серого и черного сектора, но есть и один представитель Рассовета. Просто великолепно. Часы приема указаны крупным шрифтом на большинстве популярных языков, соответственно они все или не умеют читать, что очень странно для сумевших попасть на космическую станцию, или планировали проникнуть в его жилище, когда его там не будет. Только это меня и успокаивает, что среди них нет законопослушных граждан. Но, тем не менее, подобное число пострадавших чрезмерно избыточно для обычных любопытствующих. Надеюсь, те, кто их посылает, успокоится. И, кстати, Стивен, вам удалось выяснить причину смерти, вследствие чего они умерли? Да, что стало причиной, не имею ни малейшего представления. Их организм просто отказался работать, и ВС, словно злой волшебник, щелкнул пальцами, и они утратили жизненную энергию. Злые волшебники обычно зовутся колдунами или некромантами, Стивен, и судя по всему, один из них живет рядом с нами. Я думаю, у всего этого есть вполне рациональное научное объяснение. Несомненно, но я уже готов пригласить священника и парочку экзорцистов поопытнее. Экзорцисты — это против демонов, может, инквизиторов? Стивен, откуда вы знаете такие подробности? Я думал, вы рационалист до мозга и костей. Я не впадаю в такие крайности, как оголтелый фанатизм и почитание науки как религиозного учения. Так что все в порядке. Мне приятно думать о себе, что я образованный и просвещенный человек. Держите меня в курсе, Стивен, и немедленно докладывайте, если что-то выяснится. Нам крайне важно понять, с чем мы имеем дело и как от этого защититься. Будьте уверены, капитан, вы узнаете первым. Система Эпсилон, космическая станция Вавилон 5, год 2259 от РХ, 15 ноября. Эй, мисс, я вас нигде не встречал. Вы мне кажетесь знакомой. Ха, точно. Никогда бы не подумал, что телепат пси-корпуса будет вести себя подобным образом. Ха-ха-ха. Ты меня не видел. Я вас не видел. Дерьмо. Я вчера почти попалась на обратной дороге техникам, посланных проверить работу камер в коридоре. Флешбэк. Талия, ты уже выбрала маршрут? Да. Покажи мне его, и я так и быть пойду тебе навстречу и заблокирую работу камер наблюдения. Флешбэк энд. Сегодня у меня получилось дважды выстроить прозрачную стену, о которой говорил Тень. Ассоциация с древним монитором и набором текста вручную действительно помогла. Джон, у нас проблема. Шеф, ты в порядке? Спасибо за беспокойство, но дело не во мне, хотя это несомненно связано с нашим приятелем. Ты помнишь, как пропадала связь с челноком при подлете к его кораблю? Разумеется, помню. Это доставило нам пару очень неприятных минут. Ну так вот, похоже на то, что недавние проблемы с камерами наблюдения – это проделки нашего приятеля. Мы вначале подозревали обычную программную неисправность из-за того удара радиацией, потом хакерские атаки, и когда мы итоги послали техников для проверки, то им кто-то подредактировал память, причем не особо заботясь о сокрытии следов и создании ложных воспоминаний. Кажется, он не хочет, чтобы мы что-то увидели. Очень хорошо. Кроме внезапных помех, оборудование работает стабильно. Насколько я понял техников, кроме этих эпизодов все в порядке. Помехи сосредоточены в какой-то конкретной зоне, мы сможем поставить там скрытого наблюдателя, в этом-то и проблема. Помехи возникают совершенно рандомно, без особой привязки к месту и времени, хотя и ограничены локально и по времени. Какого-то особого алгоритма в их появлении нам уловить не удалось. Просмотр записей, да и после появления помех, также ничего не прояснил, кроме тех, кто живет поблизости и действует по четкому графику, никого, кто появлялся бы на камерах дважды. Не работают только камеры, что с остальными датчиками? Имеющиеся не позволит получить достаточно данных для идентификации личности, а гравитационные сенсоры слишком дорогие, и их слишком просто обмануть при наличии желания. Что касается рентгеновских и прочих, позволяющих просветить объект насквозь, то они или слишком медленно срабатывают, или оставляют заметный радиационный фон. Это плохо. Не то слово. Я попробую поговорить с Делин. Может, у них есть что-то на такой случай. Каюта мистера Тень. То, как легко мне удается использовать все изученное, просто потрясает, так как я поначалу вообще не ожидал, что хоть что-то будет работать. Однако еще больше потрясает то факт, что, судя по всему, никто кроме меня ничем подобным не владеет, несмотря на все попытки так называемых колдунов и прочих оккультистов. Такого просто не может быть, и естественным положением вещей не является по определению. Виновный в подобном положении вещей также очевиден, как ясный день. Варлан и их политика ведения и направления цивилизации по удобному для них пути развития, классическая технология, постепенно переходящая в псионику. Контроль за недопущением развития цивилизации по нежелаемому ими пути производится на ранних стадиях развития цивилизации путем генетических изменений и внезапных технологических озарений, круто меняющих направление развития, в котором нет места никаким магическим прибамбасам. Тени, по идее долженствующие служить противовесом Варлану, явно не справляются с созданием альтернативы и служат лишь пугалом для всех прочих, которые периодически достают из чулана. Формально они достаточно сильны и равны Варлану, но их полный идеологический провал позволяет последнему доминировать в галактике на протяжении всего периода конфликтов с Варланом. Каждый раз, когда тени добивались кратковременного преимущества в игре, их предавали собственные марионетки, массово отвергающие их идеологию. Прекрасным примером подобного является попытка совмещения их технологий с другими расами. Так называемые техномаги являлись киборгами, в которых были установлены специальные биологические импланты, позволявшие им контролировать и управлять техносферой без потери личности, как очень быстро происходит с жертвами, ставшими эскинами их кораблей. Варлан создал совершенно замечательный план, как продлить существование своей расы до конца Вселенной и далее. Генетические изменения и псионическая канва развития так или иначе приводят все расы к преображению, раса проходит так называемое вознесение и вуаля. Новые варланцы радостно пополняют большую дружную семью, не давая застояться старой крови, постоянно привнося новые. Понятное дело, что при таком масштабе планирования тени, эти достаточно примитивные сторонники анархии, тут будут как тараканы, подъедающие на полу крошки, упавшие со стола во время пира. К счастью, варланцы постоянно экспериментируют для проверки возможных способностей подопечных рас, и как только у них что-то получается, выходящее за рамки дозволенного, то результаты сразу уничтожаются, а получившиеся образцы утилизируются способом, не вызывающим никаких подозрений о постороннем вмешательстве. Так называемый любовник Талии и она сама стали последним этапом проверки способностей самостоятельного развития людей как псиоников. Добившись повторяемости результатов, специалисты пси-корпуса подписали себе и всем своим подопытным смертный приговор, незамедлительно приведенный в исполнение их собственными руками. Финальной проверкой был мистер Негр Железное Сердце. Как только Бестер подтвердил обнаружение телекинетических способностей у Талии после контакта с прототипом, ее списали под таким благовидным предлогом, как существование у нее в разуме другой личности. Ну, а потом и сам пси-корпус был уничтожен как злобная террористическая организация. Возвращаясь к моей ситуации, я, как и прочие соседи по тушке, оказался в ней совершенно случайно, когда прежний владелец попытался совершить переход через миры без использования Вейда, так как генератор гиперпространственных врат и ядро были повреждены им сами еще в самом начале его невольного путешествия по вселенным, и он более не хотел рисковать и посещать Void без защиты. В одном из миров ему удалось повстречать полуразумную жизнь, обладающую способностями к таким перемещениям. Длительная охота завершилась успешной поимкой, и выпотрошенный межзвездный Левиафан стал материнским кораблем для исследовательского дредноута теней. Захватив несколько образцов интересных технологий у других рас, он попытался вернуться, но, увы, для него самого, оказалось, что способ перемещения левиафанов не только убивает обычную органику, но и повреждает души. Как итог, путешествие длинное в пару тысяч лет, и слившийся с кораблем капитан утратил большую часть души при переходе в свой родной мир. Ну и соответственно, когда призраки и духи Вейда, заразившие корабль, обнаружили, что телесная оболочка капитана свободна, то чуть было не разнесли исследовательскую посудину теней на клочки, соревнуясь за главенство над телом носителя, который, как я напомню, был все еще соединен с кораблем. По итогам битвы я с группой товарищей утвердился во главе всего этого дела. Самые сильные и дикие оппоненты были нами вытеснены вовне и теперь вопили, уцепившись в обшивку дредноута. Неприятной новостью оказалось полное отсутствие карт или маяков в памяти носителя, и мы не имели ни малейшего представления, где находимся и как пользоваться основными двигателями. Помыкавшись порядка 5 лет с восстановлением ядра, я сумел определить наше местоположение, поднявшись над плоскостью нашей галактики, после чего перемещение между лучами, и я таки нашел обжитые регионы. Понятное дело, что никого из своих я не ожидал встретить, но, как оказалось, временные потоки текут в разных мирах с разной скоростью и в разных направлениях. Когда мне удалось захватить один из кораблей и справиться с расшифровкой имеющихся данных, я обнаружил, что для местных прошло не более 500 лет и человечество таки вышло в космос. Потом я повстречался с тенями, но прием был не очень, так как остатков души первого владельца не хватило для введения их в заблуждение. В общем, я откупился рассказом о причинах пропажи и течения эксперимента. Я, разумеется, умолчал об истинных причинах такого стечения обстоятельств. Все дело было в том, что опыт проводился в центре галактики в непосредственной близости от черной дыры. Именно это обстоятельство выбросило корабль так глубоко в Войд, что процесс возвращения в привычный мир отбил у старого капитана всякое желание пробовать нечто подобное еще раз. В итоге чучело Левиафана, переименованное в Жнец, и трофей, который собрал прежний капитан, хранятся возле точки перехода, где мы вывалились после прыжка через Войд. Я же планирую набрать команду. Это будет обязательно гарем, бы-бы, починить все системы и начать искать способ обрести человеческую внешность, а для спокойного перемещения через Войд мне нужна защита от его обитателей, но пока мне нужен пилот. Глава 3. Отношения и намерения. Поздравляю, Талия, первый этап окончен. Теперь вашей задачей является не только удержание подобной сферы у себя в разуме, но и создание такой же вокруг меня. Зачем вам это нужно? Вы помните, как вы реагировали на моих родственников не так давно? Да, но я ничего такого не чувствую в вашем присутствии. Это потому, что я свернул свою ауру, и если бы вы ощутили ее полностью, то просто бы пополнили ряды тех умерших, что попытались заявиться ко мне во время моего сна. Подобное свойство моей ауры весьма утомительно, особенно когда ты пытаешься посетить общественные места. Так что вы будете меня сопровождать. Это действительно необходимо. Как вы думаете, Талия, почему вы вообще увидели моих соплеменников? Я говорю не о физическом смысле произошедшего, а о том, как вы вообще оказались в подобной ситуации. Меня попросили просканировать Мардина, я отказалась, так как это было против правил, установленных пси-корпусом для подобных случаев. Но Шеридан настаивал, не так ли? Ближе к делу, мистер Тень. Я вижу, вы прекрасно осведомлены, так что предлагаю перейти прямо к сути. Все очень просто. Талия, вы мне нужны, и я хочу показать вам, как в действительности персонал Вавилона 5 относится к людям, которые пытаются жить по закону и сохранить совесть чистой. Им плевать на таких, как вы. Вас специально задержали и повели определенным путем, чтобы вы так или иначе нарушили установленные правила. Подставить других под грех, использовать в темную, что может быть замечательнее от представителей сил света. Разве что призыв демонов и кровавые жертвоприношения. Вы поразительно хорошо знакомы с человеческой культурой, или подобное было и в истории вашей цивилизации. Хах, я бы счел это оскорблением, но так и быть поясню, хотя нет, пока еще рано. Условимся на том, что я неплохо знаю вашу культуру, и на будущее. Не рекомендую поднимать подобные темы в разговорах с Варланом или тенями или другими первыми, если они вам попадутся. Система Эпсилон, космическая станция Вавилон 5, год 2259 от РХ, 26 ноября. Капитан Шеридан, мистер Тень, чем обязан? У меня есть запрос, капитан. Я хочу получить разрешение на открытие магазина по торговле оружием. Оружием? И какое оружие вы хотите продавать? Для личного пользования или, как говорят на вашем языке, small arms? Такие лицензии стоят очень дорого, мистер Тень. О, я не планирую заниматься этим долго, просто мне нужно оплатить услуги госпожи Винтерс и продавать образцы собственного изготовления. Мне кажется, неплохой идеей пополнить свой счет в банке. О вашем вооружении ходит много слухов. Очень может быть. Я только надеюсь, что они хорошие, а не черный пиар конкурентов с Варлана. Спрос, вероятно, будет велик, но все слухи, касающиеся ваших технологий, говорят об большой опасности их обладания для владельцев из других рас. Могу вас уверить, что образцы технологий моей расы продаваться не будут, и скопировать что-то у нечестного покупателя для собственного изготовления не получится. Я буду использовать разработки тех рас, что мне встречались в моих странствиях. Значит, если я вас правильно понял, то вы хотите лицензию на изготовление и продажу крафтового оружия неизвестного типа? Именно так. К сожалению, я не могу позволить подобное без проверки безопасности предлагаемого на продажу. Я всегда открыт к добропорядочному сотрудничеству. Вы так уверены, что наши эксперты ничего не смогут понять или скопировать? Могу заверить, что мое оружие сработает так, как надо покупателю, и не выйдет, при этом, за пределы характеристик опасного для станции. В свою очередь, надеюсь, что вы не станете пытаться как-то скрытно маркировать предоставленные для проверки товары. Год 2259 от РХ, 28 ноября. Мистер Мордин, не стесняйтесь, подходите, я может и не продам вам оружие, но всегда готов оказать вам услугу, пусть вы о ней и не просили. Вы не хотите продать мне оружие своего производства, а оно вам нужно, я думаю, у вас и так все в порядке. И разве вы не должны были спросить меня, что вы хотите? Очень хорошо, что вы хотите. Мисс Талия, закройте, пожалуйста, ваши хорошенькие уши. Я буду говорить о не очень красивых и не совсем законных вещах. КХМ, окажите мне услугу, Мордин. Попросите ваших друзей прислать мне кости представителей всех заметных рас галактики. Только крупные кости, черепа и всякая мелочь не нужна. И кости должны быть относительно свежими. Это очень неожиданное пожелание. И я совсем не уверен, что Талия Винтерс действительно ничего не слышала. Ну, мисс Талия, я думаю, честно никому не расскажет. Даже если что-то случайно или не случайно услышит, а я, в ответ на ваше содействие, решу вашу проблему с исполнением пожелания молодого Вира Котта. Проблему? У меня нет проблем с этим центаврианином. О, а разве он не пожелал увидеть вашу отрубленную голову в качестве предупреждения всем, кто связывается с вашими покровителями? Вот видите, у вас есть кое-что, что вы хотите, Мордин. Если он умрет, это помешает нашим отношениям с послом Моллари и Центавром в целом. Он не умрет, но крайне пожалеет о своих словах. Договор, договор. Талия Винтерс. Вот опять этот взгляд. Если бы он не был огромным насекомым жуткого вида, то я могла бы поспорить на весь свой месячный доход, что он из-под вида навязчивых и слегка нетрезвых поклонников, которого я случайно повстречала в ночном клубе и который планирует попытаться завалить меня в койку. Это, наверное, гастрономический интерес, но после того, как он заставил меня бегать голой по станции, я не могу отделаться от этого ощущения. Зачем вам кости, мистер Тень? Я хочу почувствовать вкус их душ, мисс Талия. Странный горловой звук, вы собираетесь их съесть? Нет, конечно, я разве похож, кто будет объедать не очень свежие трупы? Каждый телепат ощущает других по-своему, мисс Талия. Я ощущаю прочих как блюда, их эмоции и желания для меня, как специи и приправы. Но я, разумеется, не планирую поедать ни их самих, ни их души. Вот вы, например, вы никогда не ощущали на себе голодные взгляды мужчин вашей расы? Разве они действительно хотели вас съесть на обед? Тогда зачем вам кости? Я хочу посмотреть, как изменились народы по сравнению с прошлым поколением. Отблеск памяти ушедших — хорошие подспорье для этого. Вир Котта очень спешил, с трудом удерживаясь, чтобы не побежать. По его рваным репликам приветствий было видно, что он также очень сильно нервничал и разве что не оглядывался через плечо каждые 5 минут в поисках преследователей. Выскочив в очередной коридор, помощник посла Республики Центавра резко замер, словно налетев на стену. С противоположной стороны обходного и узкого коридора на него неотрывно смотрел оживший персонаж ночных кошмаров. Судорожно проглотив комок в горле, Вир развернулся и, уже не пытаясь выглядеть достойно своему положению, побежал прочь. Вбежав в только что подъехавший лифт, он судорожно стал давить на все кнопки, пытаясь ускорить закрытие дверей и покинуть этот сектор, в надежде сбить преследователя со следа. Когда двери наконец закрылись и лифт отправился в путешествие по станции, молодой центаврианин облегченно вздохнул, так как из этой зоны никак нельзя было обогнать лифт через другие переходы, и он так или иначе успевал первым. Прислонившись к прохладной металлизированной панели управления, Вир Котта попытался успокоить биение двух своих сердец, до тех пор, пока негромкое покашливание, раздавшееся из-за спины, не заморозило всю кровь у него в жилах. КХМ. День добрый, мистер Вир Котта, вы знаете, а меня сегодня одолело желание с вами повидаться. Да-да. Чем могу помочь? Не могу сказать, что мне на вас жаловались, мистер Котта, но так или иначе я не планирую оставить ваше поведение без ответа. Мистер Котта, вы действительно думали, что можете легко посмеяться нашему другу, мистеру Мордину, прямо в лицо, и вам действительно за это ничего не будет? В некоторых мирах о нас еще сохранилась память, и мне кажется, господин посол имел возможность оценить полезность нашей дружбы, и вот тут появляетесь вы, Вир Котта, и практически плюете нам в лицо. Это было очень некрасиво с вашей стороны, мистер Котта, думать, что мы не найдем способа указать вам на ваше место, не обесценив потраченных на Центавр усилий. Ты действительно думал, что чистая душа является достаточной защитой от сил тьмы, стоит им только пожелать тобой заняться? Увы, для тебя это не так, юный Вир, ты просто не стоил потраченных усилий. Однако у меня появилось свободное время, и вот мы встретились. Ты, кажется, говорил мистеру Мардину, что видел в будущем его отрубленную голову и планируешь помахать ему на прощание. Дело в том, мистер Котта, что я могу устроить так, что на другой стороне улицы, на которую вы не посмотрели, будут торчать головы всех ваших друзей, близких и соратников или головы их семей. Вам все еще смешно, мистер Вир? Каково будет вам осознавать, что десятки существ погибли только из-за желания некого Вира Котта показать, какой он остроумный, и его неспособности проявить формальное вежество при обращении к собеседнику, которого он сильно оскорбил, не имея никакого к этому повода, кроме своей натуры? Ты побледнел, Вир, но ведь я пошутил, разве тебе не смешно? Смейся, Вир, смейся, ты ведь любишь смеяться, Черинг-Чарм, ха-ха, вот так уже лучше, смейся, Вир, ибо, как говорят земляне, смех продлевает жизнь, ха-ха, Вир, в чем дело, ты же знаешь, я сейчас занят, ха-ха, ты пьян, или под веществами, ха-ха, я понял, ты сошел с ума, капитан Шеридан, это посол Моллари, я вас слушаю, посол, моему помощнику, Виру Котта, нужна срочная медицинская помощь, он или двинулся головой, или чем-то отравлен, явное неадекватное поведение, он не с вами, нет, и я не знаю, где он, я только что получил от него звонок, но кроме диких гримас и постоянного хохота мне не удалось получить от него ничего вразумительного, окей, я вас понял, сейчас мы его запеленгуем, и добрые ребята в белых халатах его надежно зафиксируют. 3 часа спустя, доктор Франклин, как Вир, с ним все в порядке, голосовые связки повреждены, но через пару дней все будет в порядке. Что вызвало такой эффект, я не знаю, но после химического подавления избыточной активности нервной системы все пришло в норму. Когда с ним можно будет поговорить? В сознание он придет уже скоро, но связно говорить сможет только часов через 5. Хей, Вир, ты заставил меня поволноваться. Ничего не говори. Доктор Франклин запретил тебе это делать. Вот напиши, что случилось. Ты подшутил над Мардином, а тень подшутил над тобой в ответ. Это было не очень умно с твоей стороны, Вир. Вир мой подчиненный, и я несу за него ответственность. Если вам есть что сказать, то говорите это мне. Будьте осторожны, Ланда, когда простираете свою защиту на других. Как бы грубо ни шутил Вир, но Мордин не попал из-за этого в больницу. Ланда Моллари, вы дипломат, и скажу вам по секрету, что посредством Мардина вы также общались с аналогами дипломатов в моей расе. Я же не принадлежу к таким, так сказать, сословиям, и поэтому спрошу вас, как вы думаете, сколько мне лет? Не знаю, сколько вам лет, но видок у вас весьма припаршивый. Хех, в дни моей молодости, Ланда, подобные тебе порой служили мне пищей. Так что не рассчитывай, что ты сможешь просто так взять нашу помощь и затем благородно отказаться платить по счетам. Думай очень хорошо над тем, что ты делаешь, Ланда Моллари, и не ошибись, делая выбор, и тогда, я надеюсь, мне не придется вспоминать те давние эпохи, когда на Центавре происходила жатва. Торговый дом Shadow Industrial предлагает вам свою продукцию. В этом каталоге вы можете подобрать то, что подходит именно вам. Каждая позиция уникальна и существует в единственном экземпляре. И как я должен поверить, что эта палка действительно может наносить раны? Многоразовый образец демонстрируется за счет покупателя. Для однозарядных мы оказываем услугу передачи телепатического образа с принципом действия и инструкцией по применению, что гарантирует безошибочность эксплуатации. По желанию заказчика мы можем снабдить образец средствами защиты от несанкционированного использования или настроить на применение по единственной цели. И как вы это сделаете? Капля крови, и при наличии ненависти к объекту товар сработает на вашего врага в любых руках или даже безонных. Капля крови и в других руках — это просто кусок дерева, идеальный подарок для организации последней линии защиты ваших близких. Очень хорошо, тогда я бы взял нанесение ран для своей жены, но она сейчас не на Вавилоне 5. Хм, у вас есть другие жены? Нет, наш народ не содержит гаремы. Могу предложить защиту, которая позволит товару работать только пока вы состоите в отношениях. Вы действительно можете это сделать? Да, но если вы погибнете раньше супруги, то защита заблокирует ваш подарок. Хорошо, я беру. Система Эпсилон, космическая станция Вавилон 5, год 2259 от РХ, 30 ноября. Что скажете, Делен, на нашем недавнем госте? Я старался удержать информацию о его пребывании на станции в максимальной тайне, но так или иначе о его присутствии стало известно слишком многим. Очень нехарактерные действия для теней, они никогда ранее не действовали от первого лица. Когда я сообщил о появлении корабля теней возле Вавилона 5, Серый Совет был очень встревожен и направил 4 боевых крейсера для защиты станции. Посол Кош также обещал содействие, но их корабли, особенно если они этого не хотят, столь же сложно обнаружить, как и корабли теней. По крайней мере, он спрятался от прямого наблюдения и его выдает только гравитационная аномалия на орбите. Если бы он торчал тут просто так, то можно было бы даже не пытаться что-то скрыть. Видимо, излишнее внимание ему все же не было нужно. Может, этот визит был вынужденной мерой, может быть, но последствия для нас могут быть самыми неожиданными. Это да, Вир до сих пор приходит в себя после встречи с ним. Сначала дикий невротический смех, потом его начало рвать непонятной слизью, от которой Стивен был просто в восторге. Хоть доктор Франклин и говорит, что он у него нет черт сумасшедшего ученого, но по опыту общения с представителями касты рабочих, вышедших из кланов, посвятивших себя науке, могу сказать, что такой энтузиазм при встрече с новым и неизученным весьма характерен. 2 дня назад родственнички подкинули таки материалов для ремонта, и я наконец обновил навигационные карты до пристойного уровня. Кстати, судя по воспоминаниям носителя, на карте отсутствуют 2/3 наших систем. В общем, данные мне переслали, но с приличной редактурой. Да и плевать, честно говоря, главное, что я смогу свалить из окрестностей Вавилона 5, не привлекая внимания санитаров администрации общественности нестандартными способами передвижения. Преснопамятный челнок отвез меня на прежнее место, и дальше сработала та примитивная автоматика, что еще функционировала после всех повреждений, которые пережил корабль. Внутренние помещения ангара поприветствовали меня очередной попыткой прорваться, изгнанных на обшивку духов, но отсутствие жертв, на которых они могли окрепнуть, истощило их до невозможности, и сил для долгой борьбы у них уже не осталось. Постепенно собственная энергетика корабля переборет их воздействие, и они отцепятся от обшивки, затерявшись где-нибудь в пустынном космосе. Темные помещения и запутанные проходы без остатков памяти носителя стали бы для меня смертельным лабиринтом, но благодаря ей я смог разобраться в значении тех малозаметных символов меток, которые служили указателями. Примерно через полчаса блуждания и технических туннелей, обходящих наиболее пораженные внутренние зоны, я достиг центра управления кораблем. Стандартный крейсер теней выглядел с поста управления иначе, и мне еще придется переделывать его для мисс Винтерс, но пока сойдет и так. Ей все равно первое время придется жить на базе в центре галактики, так как никаких условий для проживания обычного органического экипажа тут нет. Слияние. Корабль вздрогнул, почувствовав возвращение капитана, и выпустил торжествующий ментальный крик. «Спокойно, спокойно, мы, конечно, всех убьем, но чуть погодя, не сейчас». Успокоенный корабль перестал вибрировать и приготовился ждать обещанного. Ощущения времени и такие понятия долго и быстро не имели никакого отражения в эмоциональной сфере псевдоживого корабля, так что можно было не бояться, что он заскучает. Но зато при каждом включении приходилось обещать принести кому-нибудь смерть с его помощью. Плиты, на которых в ангаре стояли контейнеры с запчастями, дернулись и поползли, повинуясь моей воле, в предназначенные для них отсеки. Распаковывать и приживлять новые биомеханические блоки мне все равно предстояло вручную, но так или иначе экономия времени была огромной. Глава 4. Дела ремонтные. Дредноут теней. Первым делом мне предстояло заменить поврежденные ячейки памяти на биологическом компьютере. Можно было бы и не заморачиваться, так как его роль была совершенно вспомогательной, но повторение ситуации с потерей всех схем навигации, позиционирования и тысячелетиями наработанного опыта пилотирования мне не хотелось. Да, конечно, вероятность повторения ситуации, когда общая структура корабля не повреждена, а внутренности вдребезги, крайне мала. Но по большому счету это мне ничего не стоит, кроме потраченных 3 часов на выковыривание ошметков старого оборудования и приживление нового. Окончательно контакты срастутся с системой корабля примерно через 2 дня, точнее уже меньше, так как за починкой поврежденных силовых линий главного калибра прошло около 10 часов. В общем, корабль хоть и выглядел очень грозно и свирепо рычал в пространство, но ни клыков, ни зубов, ни когтей у него в действительности не было. Поэтому я и поспешил с починкой главной пушки, после того как добился от Талии приемлемых результатов. Рано или поздно варлонцы и минбарцами попытаются меня пощупать, и я должен быть готов дать им, при необходимости, по рогам и гребням. Честно говоря, всем дредноут теней хорош, кроме совершенно идиотского расположения главного орудия. Ближайшей аналогией такого расположения будет размещение оружия на животе, вместо того, чтобы удерживать его в руках. Вот и представьте себе картину, если вам вдруг понадобится выстрелить вверх или вниз. Маневренность кораблей теней не знает себе равных, но так или иначе это делает их крайне уязвимыми перед внезапной атакой с верхней полусферы. Плюс при стрельбе в горизонтальной плоскости корабль каждый раз подставляется, задирая корпус вверх относительно линии прицеливания. В принципе, это действительно напоминает поведение некоторых пауков, но абсолютно бестолковая фишка в космосе. Что с этим делать, я пока не придумал, так как не получится просто взять и воткнуть лазерные турели в корпус с подведением энерговодов напрямую к реактору. Из-за нарушения целостности обшивки скорость и защищенность корабля упадет, точнее пропадет та естественность при управлении кораблем, которая во многом и определяет выживаемость при уклонении от вражеских атак. Понятное дело, речь идет не о том, чтобы уклониться от лазерного луча на короткой дистанции, а о выходе из сектора обстрела основных орудий кораблей противника. При определенном навыке пилота даже такие дредноуты, как этот, способны танцевать вокруг более неповоротливых кораблей других рас, полностью игнорируя огонь из орудий меньшего калибра. ТЦ. К сожалению, стоит мне только отвлечься на что-нибудь, и вся работа сразу останавливается. Вот и сейчас не прошло и 5 минут, как я увлекся рассуждениями о тактике космических боев на кораблях теней, и вуаля, все манипуляторы, которые я контролировал, перешли в режим стендбай. Хорошо, хоть стандартизированные операции по восстановлению некритичных узлов могут производиться без прямого вмешательства капитана. Мне срочно нужен дублирующий мои функции экипаж, потому что я, честно говоря, устал. Система Эпсилон, окрестности космической станции Вавилон 5, год 2259 от РХ, 10 декабря. Добро пожаловать, мисс Талия. Следуйте за мной, я приготовил для вас каюту. Там вы сможете снять ваш скафандр и привести себя в порядок после такого длинного выхода в открытый космос. Это было серьезное испытание для моей нервной системы. Провисеть 2 часа в пустоте – это практически полная гарантия будущих проблем с психикой. Но вы здесь и, кажется, в полном порядке, на первый взгляд. Мне помогли воспоминания о самом страшном переживании в моей жизни. Вот как? Да, и у меня есть вопрос. Если Варлан хотел моей смерти, то почему меня выпустили со станции, несмотря на конфронтацию с Литой? Все очень просто. Они думают, что я встрою вас как живой компьютер для управления этим кораблем. Через месяц-другой после подобного преображения личность человека полностью распадается, ну и в данный момент вы опасны не сами по себе, а как возможное усиление способностей человечества, если случись такое, что документация по этому проекту где-то сохранилась. Варлан готовит Минбар и Землю к вознесению в качестве единой сообщности Варлана, и поэтому ничего лишнего и отвлекающего у землян и Минбара быть не должно. Например, из всех каст Минбара уцелело только 3, что не могло не сказаться на их обществе. Ваши слова подтвердились, и теперь я в бегах. Меня очень скоро будут искать и пси-корпус, и варланцы. Ваши соотечественники превратят меня в напичканную электроникой марионетку, что вам от меня нужно. По завершению Центаврианско-Нарнской войны Шеридан будет коронован как безусловный лидер сил света, и Делин будет его королевой. У теней есть простоватый морден и двуличная тварь Моллари. У меня есть только я сам. Вы будете моим аватаром, моим представителем в игре за контроль над галактикой. А нечто менее масштабное в ваших планах присутствует? Варлан уничтожит политическую и силовую поддержку пси-корпуса, а я хочу спасти его остатки и поставить вас во главе этой организации. Я не самый сильный телепат из существующих. Не волнуйтесь, Талия, мистер Гарибальди и Лита Александр существенно сократят поголовье ваших коллег. Плюс пройдет некоторое время, прежде чем мы сможем с уверенностью говорить о таком развитии событий, как начало разгрома пси-корпуса силами света. Следуйте за мной, мисс Винтерс. Вот ваша каюта, Талия. Приводите себя в порядок и отдохните. Через 4 часа я буду знакомить вас с устройством корабля в той степени, которая вам в первую очередь будет необходима в ближайшее время. Рекомендую сон. Доброе утро, Талия. Вы говорили, что придете через несколько часов, а я, кажется, проспала. Напряжение последних дней сказалось на вас сильнее, чем вы ожидали, так что, когда вы не проснулись к моему приходу, я не стал вас беспокоить и дал возможность полностью восстановиться. К К сожалению, время, выделенное на экскурсию по кораблю, было потрачено, так что придется обойтись без нее. И вот вам подарок. Что это? Ожерелье с браслетами? Примерьте, вам придется носить это под одеждой прямо на теле, так что лучше сразу выяснить неудобные моменты. Это не просто украшение, вы же спрашивали, зачем мне кости, вот результат моих трудов. Данный комплект позволит вам находиться во внутренних помещениях корабля без необходимости постоянно удерживать щит безмолвия. Значит, эти шорохи в ментальном пространстве корабля мне не померещились после пребывания в открытом космосе. Все верно, вам не померещилось. Я постарался сделать все относительно красивым, но подходящего материала было не очень много, так что, что есть, то есть, кость обязательно должна выступать с внутренней стороны, да, это кости умерших, что имели латентные телепатические способности, для усиления вашей естественной защиты и отсечения враждебного псифона. Вам необходимо иметь постоянный прямой контакт этих костей с вашей кожей. Бейрер, одевайте ваш скафандр. Капитанская рубка пока не оборудована для вас должным образом, а нам пора отправляться. Талия Винтерс. Тень прошел к странно выглядящему пульту и погрузил свои передние лапы в узкие разъемы. Подойдите ближе, мисс Винтерс. Я сниму внешние барьеры на своем разуме, а вы попытайтесь подключиться к моим чувствам. Ок, слияние. Я мы общность. Движение. Ха, уничтожить, уничтожить. Спокойствие позже движения. Вавилон 5, уродливая скорлупа. Уничтожить, уничтожить. Спокойствие позже движения. Активация ядра ускорения, ускорение, ускорение, ускорение кожа. Боль, неприятно, терпение. Один световой год от системы Эпсилон, открытый космос. Год 2259 от РХ, 11 декабря. Объединенная эскадра. Командующий, мы получили сигнал. Боевая тревога. Объект начал движение. Всем кораблям приготовиться. Реакторы на полную мощность. Синхронизация главного калибра. Фазовая ловушка включена. Отлично. Как только его выбросит из фазового режима в зону перехода, мы должны нанести сокрушающий удар, прежде чем он успеет предпринять что-либо. Полчаса спустя. В чем дело? Он проскочил, заметил западню. Запросите информацию. Объект не осуществил фазового перехода и продолжает двигаться в обычном пространстве с ускорением. Запросите телеметрию. Приказ по эскадре. Подготовьтесь к осуществлению прыжка. Если он продолжит в том же духе, то мы просто дождемся его выхода из зоны сенсоров Вавилона 5 и атакуем самостоятельно. Телеметрия поступает. Начинаем расчет гиперпространственного перехода к системе Эпсилон Эридана. Направление движения объект, перпендикулярно плоскости эклиптики. Его цель – точка равновесия, или он просто хочет выйти из гравитационного колодца. Внимание! Объект резко увеличил скорость. Готовность к прыжку. Постоянный доклад. Готовность систем 75%. Командующий. Объект выходит из зоны сенсоров. Они пытаются его догнать. Готовность систем 82%. Телеметрия прервалась. Местоположение объекта более не отслеживается. Вален, их прокляни, этих теней, с их трюками. Расчет траектории движения объекта, перерасчет координат прыжка вдоль вектора его движения. Попытаемся найти его так. Галактика Млечный Путь, Сагиттариуса. Год 2260 от РХ, 9 января. Вокруг голубого гиганта вращалось 5 планет, одна из которых могла бы стать пригодной для заселения, если бы вместо этого безымянного гиганта находилось Солнце, а сама система не была слишком близко к центру галактики, что начисто обессмысливало такое понятие, как ночь. Практически все ремонтные работы завершены. Осталось восстановить один легкий крейсер, два фрегата и крейсер-носитель. Три последних легких крейсера имеют значительные повреждения брони, но пригодны к использованию прямо сейчас и могут быть введены в строй в ближайшее время. Наполненность хранилищ металлами и запасами топлива от 75 до 80% или около миллиарда тонн для основных типов элементов. Сборка платформ для установки дополнительной брони и новых генераторов поля на турели, в южном секторе базы, будет завершена через 14 часов. Переоснащение истребителя на лучевое оружие завершится через 19 часов. На этом все.